Тут же был и директор клуба. «Товарищи, в чем дело?» — забеспокоился он. Бежавший впереди всех перворазрядник по боксу сходу его нокаутировал. Тело директора совершило кульбит и сбило стол, с которого продавались напитки и закуски. Послышались крики, хруст ломаемой мебели, звон бьющейся посуды. Не найдя ни одного стройбатовца, наши своротили челюсти кому-то из штатских и, покинув клуб, рассыпались по городу в поисках обидчиков. Но беготня эта была только на пользу стройбатовцам. Они здесь служили давно и город знали, а мы нет. Наши раскололись на группы, и одни вернулись в казарму, а другие все еще бегали по городу. Тем временем стройбатовцы прибежали к себе в часть, и дежурный офицер, узнав, что случилось, объявил тревогу и приказал раздать солдатам оружие. Стройбатовцы, теперь уже с карабинами, стали бегать по городу. Часть наших вернулись в казарму, забаррикадировались и приготовились к осаде. Под утро к проходной подползло странное существо, кусок кровавого мяса, в котором был с трудом узнан кто-то из наших солдат. Потом я слышал, что в ту ночь до полусмерти были избиты несколько стройбатовцев и человек около 20 наших. Сколько точно, понять было невозможно. Мы здесь были люди временные, даже перезнакомиться не успели. Сражение в ночь на 7 ноября 1953 было воспринято командованием Приволжского военного округа как большое ЧП. В Кинель приехала комиссия из нескольких генералов. Стройбатовское начальство получило взыскание, кому выговор, кому задержка очередного звания, а офицер, раздавший оружие, был отдан под суд. Пересыльный пункт разогнали, и мы поехали в разные стороны. Я сначала в штаб Киевского военного округа, а там получил направление в Ворошиловградское штурмовое училище. Ды-ды-ды. Из Польши в Кинель, а затем в Киев, я странствовал с однокашником по Шпротовской школе Вовкой Давыдовым, большим выдумщиком. Еще в самом начале нашей учебы в клубе он, окруженный восхищенными слушателями, рассказывал, как летал на планере и в критическую минуту покинул его с парашютом самым что ни на есть экстремальным способом. Не прыгнул, а высунул из кабины задницу, дернул за кольцо и надувшийся парашют вытащил его из кабины. Таким образом, летчики горящих истребителей и бомбардировщиков, бывало, спасали свою жизнь. Хоть и рисковали, что им отобьет килем ноги или то, что мужчины особенно берегут. Это случалось крайне редко. Во время войны или летных испытаний, когда самолету грозит катастрофа и уже не хватает высоты, чтобы прыгнуть, более или менее нормально. Но чтобы такое случилось с начинающим планеристом, я себе представить не мог, тем более что планеристы-курсанты летали без парашютов. Я приблизился к рассказчику и сказал ему, что он все врет. Тот сперва возмутился моим вмешательством, но, поняв, что я говорю сознанием дела, смешался и слушателей своих покинул. Когда мы оказались в одном классном отделении, а потом и в одном полку, Вовка при мне рассказывать небылицы остерегался. Но фантазерское начало рвалось у него наружу. Однажды в Кинеле он, сильно напившись, стал в пивной делиться с сидевшим рядом случайным собутыльником воспоминаниями о наших якобы подвигах в июне 1953-го. При этом меня призывал в свидетели. «Помнишь, Володя, как мы с тобой шли на Бреющем прямо над их головами и крошили этих гадов из всех трех пушек? Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды!» Мне было неприятно слушать про этих гадов. Но я не хотел разоблачать товарища, и, сгорая от стыда, кивал головой и отворачивался. Не выдал военную тайну. В Кинеле я заподозрил, а в Ворошиловграде убедился в том, что меня нагло обманули. Хоть и попал в летное штурмовое училище, но ни на вертолетчика, ни на штурмовика мне учиться не светит. Меня определили механиком в ПАРМ, полевая авиаремонтная мастерская. Чинили мы то, на чем курсанты летали. Штурмовики Ил-10 — реликтовые образцы поршневой авиации. Начальник Парма, майор, держался с нами как начальник цеха с рабочими. Соблюдение минимума каких-то военных правил его тяготило. Здесь я проработал всю зиму, которая оказалась необычно суровой. Я дважды обморозился. Ухо и щеку отморозил, когда нам при -33 устроили лыжный кросс, а потом руку, когда контрил, закреплял проволокой какую-то труднодоступную гайку в самолете и долго держал ладонь, прижатой к холодному металлу. Работали мы на свежем, слишком свежем воздухе. Греться ходили в передвижной на полозьях домик, где печку топили снегом, пропитанным бензином. Вообще бензином пользовались широко. Не только мыли им руки, но даже гимнастерки стирали в бензине. Окраина города, где находилось училище, называлась Острой могилой. Недалеко была пивная, куда я часто заглядывал, благо мне все еще платили мои 300 рублей. Там я однажды уподобился Вовке Давыдову, но не из бахвальства, а по другой причине. Сидел за столиком один, потом ко мне подсели два простецкого вида мужичка, один из которых сразу принялся расспрашивать, кто я такой, откуда, кем служу и летаю ли. Я уже подвыпил, но не настолько, чтобы себя не контролировать, и сказал, что летаю. Он спросил, на каких самолетах, не на реактивных ли. Я сказал, что на реактивных, которых в Ворошиловграде не было. «А какая у ваших самолетов скорость?» — допытывался тот. «Большая», — сказал я, прикидывая, не дать ли ему кружкой по голове. «Скорость у них такая, что вжик и нету. А реактивные снаряды на них есть? А как же? Конечно, есть. А какого калибра?» «Крупного», — сообщил я, убедившись, что передо мной шпионы, соображая, что одного, допустим, кружкой ударю, а второго могу не успеть. Я вышел из пивной якобы по малой нужде. Прямо у крыльца увидел милиционера, которому сказал, что внутри сидят люди, интересующиеся скоростями боевых самолетов и калибрами реактивных снарядов. Милиционер зашел вместе со мной в пивную, разглядел сквозь табачный дым моих собеседников, сказал: «Да это наши...» До сих пор я не представляю, из какого ведомства были те двое, военные контрразведчики или штатские чекисты. А милиционер, назвавший их нашими, был тоже из них? Или в милиции была своя чекистская служба? Это произошло в субботу, а в понедельник, проводя с нами очередное политзанятие, начальник Парма сказал что-то о дисциплине, как ее надо соблюдать, как нельзя нарушать. А вот некоторые, — сказал он, — ходят в самоволку, пьянствуют и рассказывают, как они летают на реактивных самолетах. При этом он на меня не смотрел, и потом ничего плохого мне не сделал. Я решил, что мне самоволку простили за то, что я проявил бдительность и военной тайны не выдал. Помыть галоши. Весной 1954-го меня перевели в истребительное училище в город Чугуев Харьковской области. Известный благодаря частушке «По реке плывет топор из города Чугуева». Там я прослужил еще больше полутора лет, оттуда и демобилизовался. Обслуживал спарку УТИ-МиГ-15, от обычного истребителя отличавшуюся только двойной кабиной. Командиром у меня был летчик-инструктор, старший лейтенант Усик. Летчики охотно брали своих механиков в воздух, и Усик меня тоже часто катал. В первый раз, когда я надевал шлемофон, он сказал: «Возьми с собой пилотку». «Зачем?» — спросил я. «Чтоб было куда блевать». «А я не собираюсь блевать». «Не собираешься, но будешь». «Не буду». «Ну, смотри. Потом машину сам будешь мыть». Полетели. Усик вертел самолет так и сяк, делал петли, бочки, полубочки с полупетлей, раньше называвшиеся «Иммельман», и время от времени спрашивал, как я себя чувствую. Я отвечал, что нормально. Усик спросил, что за село под нами? Я сказал, Граково. Посмотри внимательно. Он перевернул самолет вниз кабиной и сделал обратную полупетлю. Я убедился, что не Граково, а Шевченково. Усик был разочарован, что никак не удается меня укачать, и, возвращаясь на аэродром, делал развороты с отрицательным креном вниз головой и крутым снижением. На земле он потряс меня за плечи и заметил: «Башка у тебя крепкая». Я сказал, что меня даже на планере не укачивало. Усик согласился, что на планере, который в воздухе швыряет, как щепку в океане, укачаться можно скорее. Не только Усик летал на моем самолете, но и старшие командиры, проверявшие искусство пилотирования младших. Командир звена капитан Труфанов проверял Усика. Командир эскадрильи майор Сабур проверял Труфанова. А майора Сабура проверял командир полка Бойко, бывший тоже в чине майора. Командир полка для рядового солдата слишком большая шишка, чтобы иметь с ним какие бы то ни было отношения, но я майора Бойко не любил. Когда он тихим голосом говорил со своими подчиненными, включая начальника штаба, подполковника Плюсуна, бывшего старше его не только по званию, но и по возрасту, то брезгливо морщил нос и выпячивал нижнюю губу.